Я был бы счастлив уже от того, что она больше не страдает. И знаешь, что самое обидное, Дэя? Что? — спросила я. Когда я все понял, было уже поздно. Шейдер вдруг рассмеялся. Она использовала меня. Просто использовала и сделала абсолютной марионеткой. Я потерял должность, часть состояния, но самое страшное — я утратил себя. И вот она, насмешка бездны, меня спас Тьер. Я пришел в себя в его доме, лежа в его постели и сжимая в руке кинжал. Я пришел убить его спящего, после того, как связующее проклятие безупречный Тьер сумел подавить, тоже не особо напрягаясь. Так вот, я пришел его убить, а он меня спас. Да, Риан такой, несмотря на внешнее безразличие к миру. Вы должны быть ему благодарны, сказала я. Лорд Шейдер хмыкнул и искренне произнес. Я его ненавижу. Молча, но вопросительно смотрю на Шейдера. На мой немой вопрос лорд Мэрос ответил. Дело даже не в том, что я потерял Лалея. Сейчас, спустя годы, я понимаю, что Тьер оказал мне услугу. Но вот в моей жизни появилась ты, Дэя, и мою любимую вновь отнимает Риан Тьер. Забавно. Прежняя Дэя, услышав, что ее любят, наверное, была бы вне себя от счастья, ведь я и надеяться не могла на чью-либо любовь, а сейчас, не буду отрицать, вы мне очень нравились. Честно сообщила я лорду Шейдеру. Действительно нравились. И как могло быть иначе? Вы сильный мужчина, вы маг, вы глава ночной стражи и вы защитник. Наверное, по этой причине мое сердце начинало биться быстрее, когда вы входили в обеденную залу зуба дракона. Но сейчас я не испытываю к вам абсолютно ничего, лорд Мэрос. В чем-то этому поспособствовали ваши поступки, но в основном изменилась я сама. И тут я поняла, в чем я изменилась. Наверное, мне просто больше не нужен защитник, лорд Мэрос. У меня больше нет этой потребности в сильном мужчине, который закроет меня от всех жизненных трудностей. Да и трудности мне понравились. Точнее, то чувство победы, которое испытываешь, их преодолев. Так что не стоит винить лорда-директора. Мои чувства к нему не имеют к вам никакого отношения. Лорд Шейдер стоял и потрясенно смотрел на меня. Смотрел долго. А затем хрипло произнес. Да, ты изменилась, маленькая Дэя. Но сильнее меня удивляет другое. Где восторженное обожание Тьера? Где? И тут я не выдержала и прямо спросила. А вы вообще слышали меня? То, что слушали, я знаю, но слышали ли? К счастью, в этот миг вошли Юрао и подзащитный артефактор. Лжекузнец вздрогнул, узрев свою расколовшуюся наковальню. С уважением посмотрел на несводящего с меня горящего взора лорда Шейдера, после с грустью произнес. Жаль оставлять обжитое место. Жизнь дороже, напомнил Юрао и подмигнул мне. Стало ясно, что время сборов напарник использовал не зря. Это заметно подняло настроение, но стоило взглянуть на бывшего кузнеца, и улыбка меня покинула. «Будете скучать по этому городу?» — спросила я. «Радок был мне домом», — грустно отозвался артефактор. «Жаль, действительно жаль его покидать». Ночные стражи молчали, причем оба, а поддержать лорда Арисион Кера следовало, и я поддержала. «Вы очень красивые вещи создаете, даже этот браслет». Я подошла к стеллажу, указала на украшение. Он из простого железа, но по красоте с ним не сравнится даже ювелирное украшение, правда? И я уверена, что человек, способный создавать такую красоту, обязательно будет счастлив в любом месте, не только в Радоке. Тонкие губы артефактора дрогнули, промелькнула грустная улыбка, а затем лорд произнес. «Возможно, вы правы. В конце концов, не место мастера, а мастер места». И вдруг неожиданно уверенным голосом. А что касается этих браслетов, знаете, Красивые вещи должны носить красивые девушки. Он подошел к стеллажу, взял браслеты, причем оба, и протянул мне со словами: «Я буду искренне благодарен, если вы примете их в подарок. В конце концов, я имею право преподнести вам дар, ведь, по сути, вы спасли мою жизнь». «Не я, лорд Мэрос, и...» — попыталась возразить я. «Вы!» — с нажимом произнес лорд Нкер. «Возьмите, пожалуйста». Я испуганно посмотрела на Юрао. Дроу кивнул. «Бери, мол». Я с благодарностью взяла и растерянно прошептала: «Спасибо». Пальцы с трепетом касались браслетов. И я сказала правду. Большинство изделий из драгоценных металлов им уступали. И сильно. «Еще кое-что», — вдруг произнес артефактор. «Это тоже хотелось бы подарить вам, если вы позволите». В следующее мгновение на меня надели изумительной красоты медальон. И вот как раз он был из красного золота. Я запротестовала сразу, но лорд Нкер, застегивающий замок, едва слышно произнес: «Не отказывайте мне, пожалуйста. Да и у вас он будет гораздо более счастлив, чем в руках императорской семейки». Я так и застыла. И ступор мой продолжался, пока лорд Нкер не вышел из кузницы. Шейдера, к слову, там уже не было, а вот Юрао стоял и потрясенно смотрел на меня. Я на него. Потом Дроу шепотом выдал: «Браслеты — артефакты, их можно отдать вампиру». Так кузнец сказал, а про медальон речи не было. «Ага. То есть историю про красивые девушки должны носить красивые вещи придумал ты?» «Ага». Не стал скрывать Юрао, надо было усыпить бдительность Шейдера. А артефакты такой силы можно только дарить, украсть или купить нельзя. Ну, а теперь, как ты представляешь себе картину, артефактор дарит мне браслеты? Никак, вынуждена была признать я. То-то и оно. Но Дроу подозрительно глаза сощурил. Медальон этот, покажи его. Я потянулась к кулону, приподняла и... едва подавила крик. То, что надел на меня лорд Нкер, было из чистого золота, а сейчас на мне красовался медальон с черным бриллиантом в центре. И, подозрительно, мне кое-что напоминал. Быстро стягиваю первую перчатку с левой руки, потом ту, что с обрезанными пальчиками, и замираю. Кулон и кольцо были идентичны, словно из одного набора. «Мой тебе совет — прячь и кулон, и кольцо ото всех!» — мрачно посоветовал Юрао. «Кольцо обручальное. От лорда-директора», — сообщила я. «Обручальное?» — Дроу хмыкнул. «От кольца фонит магией, причем древней. От кулона излучение такое же. И да, я видел, что тебе надевали на шею, но тогда чуть-чуть ощущалась иллюзия. Сейчас медальон выглядит иначе, но это его истинный облик. Короче, прячь». Я решила последовать разумному совету и засунула медальон за воротник. Прохладный металл нагрелся моментально. И самое невероятное — ощущение цепочки, да и кулона на коже было приятным. «Не мешает?» — спросил Юрао. «Наоборот, нравится», — созналась я, натягивая обе перчатки. «Значит, в дар от чистого сердца», — с видом знатока сообщил Дроу. «Только знаешь, такое ощущение, что, подарив тебе, он его спрятал. У меня тоже такое ощущение. А потом мы опять побежали изо всех сил, намереваясь поспеть за лордом Шейдером и его подзащитным. Браслеты я надеть не рискнула, просто закрыла в нагрудном кармане».